Глава 23. Совещание. Действительно, помощь Ани оказалась неоценимой в бумажных делах и расчетах. Она вгрызлась в этот гранит, словно мощный инструмент. Предположительные сметы и перечень необходимых работ мы знали уже буквально через 2 дня. После чего на пару начали обзванивать все необходимые организации и проводить полную закупку материалов. Между тем, я рассчитывал бюджет и сбывал товары, которые хранились на складах. Судя по всему, выходило, что я смогу расплатиться, полностью выкупив землю, уже спустя месяц. Ну или спустя 2 или 3 месяца, если сейчас я продолжу заниматься стройкой, благоустраивая жилье. Такой срок был вполне подходящим и вполне мне по силам. Поэтому я продолжил заниматься своими делами. Душу грело то, что Аня перестала хмуриться и замыкаться в себе, и выглядела сейчас до нельзя здоровой и жизнерадостной. Когда закончим с этим делом, можно будет осуществить ее старую мечту – построить что-то небольшое, чем она сможет руководить. Хотя, глядя на то, как она помогает мне заниматься делами, у меня возникла мысль сделать ее управляющей. Не могу же на такую должность ставить какого-то постороннего человека. А с ним и родственники. Ну, почти родственники. Остальные пока будут заместителями. Тот же Михаил Фридрихович, например, очень замечательно занялся сельским хозяйством и статьями прихода и расхода внутренних ресурсов. Сразу чувствуется колоссальный опыт. Плюс у меня есть еще 2 очень ценных и талантливых человека. Майер и Федор. 2 директора 2 небольших заводов. Впрочем, немец в скором времени планирует отойти от дел, передав свой пост дочери, а сам планирует плотно заняться наукой. С его талантами вполне обоснованное желание. Если подумать, это очень и очень выгодно. Пока я продолжал уверенно заниматься кабинетными делами, мое здоровье медленно, но верно шло на поправку. Я находился в одном из своих складов, где продолжал устраивать время от времени свои тренировки. Досадное упущение и небольшая недоработка с моей стороны, как ни посмотри. Нужно будет более серьезно заняться этим вопросом и отгрохать свой собственный спортивный комплекс. Обязательно с баней и бассейном. И кучей других полезных вещей. Задача вполне по силам. Благо хватает и материалов, и энтузиазма, а големы Игоря Абрамовича вообще не знают усталости и способны работать и днем, и ночью, возводя стены. Так что задача мне вполне по плечу. В этот раз моим оппонентом был Захар. Крепкий, здоровый гусар, отъевшийся на харчах наизнанке, ассистировал мне в процессе освоения меча. Из медиков присутствовала Елена Максимовна и ее компаньонка. Впрочем, как мы и предполагали, особой опасности ему не грозило. Я старался не подавать лебен в меч огромными порциями, чтобы случайно не вызвать своей атакой у Захара остановку сердца. С каждым разом получалось все лучше и лучше. Похоже, мой меч полностью уяснил, что когда я подпитываю его лебеном, ему необходимо выполнить атаку. После того, как он получал в себя порцию энергии, то тут же выдавал направленный удар параличом. Это был не звук и не свет. Это была атака подготовленным и переработанным лебеном, прошедшим через живой меч. Частицы этого вещества буквально рассеивались в воздухе до жертвы, вызывая паралич мышечных тканей. Как удалось выяснить опытным путем, защиты от такой атаки почти не было. Ну, теоретически была, но она не была настолько полноценной. Для того, чтобы не попасть под это воздействие, требовалось очень быстро, практически мгновенно разорвать дистанцию. А таких умельцев среди одаренных не было. Или были, но встречались крайне редко. Эта атака была опасна тем, что частицы такого вещества проникали буквально через любые барьеры, возводимые одаренными на его пути, и микрочастицы биофизической природы игнорировали камень, металл, дерево, водные оболочки и тому подобное. Игнорировали не полностью. Например, если человек пытался находиться без защиты, то паралич мышц случался с ним на небольшое время. Если же он пытался защититься с помощью тех же каменных стен, то срок паралича сокращался. Петр Людвигович объяснял это тем, что частицы тратят часть своего количества на то, чтобы преодолеть преграду. Вполне логичное предположение. Однако меня это ничуть не смущало. Когда у меня такие огромные запасы энергии и возможность сделать ее более активной, то преграды теряют смысл. Даже если в бою любой из противников сможет ее поставить, то самый крохотный паралич на несколько минут или секунд вполне способен причинить ему огромный вред. Захар бежал, разрывая дистанцию, пытаясь не попасть под выстрелы моего меча, а я стоял на месте, просто поворачиваясь из стороны в сторону, и наносил ряд ударов по воздуху, выпуская из меча его страшные атаки. Меч реагировал мгновенно, поэтому моему оппоненту приходилось двигаться постоянно и с очень огромной скоростью, петляя как заяц и двигаясь рывками. Следовательно, все его силы уходили на то, чтобы не попасть под удар. Замечательно. Когда противник давит на тебя вот так, заставляя бегать и уклоняться, то поколдовать не получится. Захар прыгнул и побежал вправо. Я ударил, отправляя в него волну паралича, и он тут же дернулся влево, сменив направление, а затем подпрыгнул. Сейчас мы ставили эксперимент. Сможет ли он добежать до меня и коснуться? По всему выходило, что это невозможно. Чем ближе он ко мне подходил, тем более уязвимым становился для меня. Захар снова рванул несколько раз, в одну сторону, затем в другую, и, чувствуя, что не успевает, успел поставить несколько водных стен защиты вокруг себя. Я ударил еще раз, и, спасаясь от моей атаки, он рухнул на пол, покатился по нему, после чего вскочил и отправил в меня град водяных сфер. В этот момент волна паралича достала его и заставила его замереть на месте с перекошенным лицом и вытянутыми руками. Елена Максимовна поспешила подойти к нему и нащупала пульс, проверила зрачки на свет, после чего поднесла зеркальце, проверяя дыхание. Захар продолжал дышать. Пульс его по-прежнему бился, а зрачки реагировали на свет. Я опустил меч и оперся на него. В конце концов, нагрузки вызывали некоторую усталость, но я не чувствовал себя, как раньше, несколько беззащитным. По настоянию докторов, контролирующих меня, и моих товарищей, принимавших участие в моем лечении, я регулярно принимал бульон из мяса адской гончей, чтобы восстановить свои силы. «Жить будет», — кивнула Елена Максимовна, коснувшись Захара. «Я бы рекомендовала вам закончить на сегодня. Ваш пульс и так учащен, физическая нагрузка становится уже более тяжелой, да и Захару будет достаточно вредно каждый раз получать параличи. Я бы рекомендовала по возможности менять противника каждый день». «Спасибо, Елена Максимовна. Пожалуй, на сегодня мы закончили», — кивнул я, убирая меч в ножны. Через несколько минут отмер Захар и начал двигаться. «Бррр, да чего же жуткие ощущения», — сказал он. «Словно муха в янтаре. Не пошевелиться, ничего не сделать. Чувствуешь себя беспомощным. Жуткое ощущение». «Как себя чувствуешь?» — спросил я. «Да нормально», — отмахнулся Захар. «Мышцы только немного сводят от того, что постоянно напряжены были. А так все в порядке. Ну и жуткая же у тебя техника, Костя». «Сам радуюсь. Еще скажешь чего-нибудь?» Захар на некоторое время задумался, растирая затекшие мышцы, после сказал: «Да, пожалуй, может быть, стоит попытаться найти способ бить таким же образом и по площадям. Если врагов будет много, то они все просто рухнут как подкошенные, даже если получат этот стазис на несколько секунд, А несколько секунд на дуэли или в бою — это... несколько секунд. За это время можно успеть добежать и зарезать их. Ну или достать пистолет и застрелить. Ужас какой говоришь. А война — это всегда ужас, — сказал Захар. Что, мы на сегодня закончили? Ага, закончили. Кивнув друг другу, мы разошлись. Я глянул на часы. По плану сейчас мне следовало принимать материалы. После этого должны были приехать две бригады – электрики и сантехники. После чего они должны были начать заниматься своей работой. Сегодня должно быть подключено несколько квартир. Сразу заняться всеми не получилось по той причине, что элементарно ванная комната у каждого была своя. Ну, то есть, как своя. Можно было, конечно, сделать типовую ванную комнату в каждой квартире, поставив одну и ту же сантехнику и сделав одну и ту же отделку. Но это просто не получалось. Как минимум, квартиры были разные. От одной комнаты до пяти комнат. Плюс пришлось учесть то, что часть моих товарищей хотели разный дизайн. Поэтому пришлось покупать не массово один и тот же материал, а разные. И также поступить с сантехникой. Вполне себе логичное человеческое желание. Не будет никогда ванная комната одинаковой у женщины средних лет и у мужчины лет 50, который привык жить в спартанских условиях. Аня, которая во время нашей тренировки находилась здесь же, отложила каталог строительных отделочных материалов, который искоса пробегала глазами, успевая наблюдать за нашей тренировкой. «Ну что, пойдем?» – спросил ее я. «Костя, у нас есть еще несколько минут для того, чтобы слегка перекусить», — возразила девушка. «Даже почти 20 минут. Сейчас лучше пообедать». «В принципе, я не слишком и проголодался», — возразил я. «Нет, с твоим режимом дня тебе нужно хорошо питаться. Это доктор сказал», — возразила Аня. «Пришлось согласиться». Аня, пожалуй, одна из тех людей, с которыми я никогда не буду спорить. После небольшого обеда пришлось заняться такими насущными делами, как прием товаров и общение с бригадами строителей. А после я собрал свой небольшой совет. Был еще один крайне важный вопрос, который меня очень и очень сильно беспокоил. А именно, человек со стилетом. В одной из квартир, в которой уже был сделан ремонт, за небольшим столом расположилась вся наша компания. Петр Людвигович, я, Федор Иванович, Егор, Аня и еще несколько человек. «Я полагаю, всем известно, зачем мы здесь?» – спросил я. «Есть как минимум еще один человек, который чуть не отправил меня на тот свет и которого нужно найти. Итак, господа, какие будут предложения?» Над столом повисло задумчивое молчание. «А есть что-нибудь из его личных вещей?» — спросил немец. «Нет», — ответил я. Все снова погрузились в раздумья. «Может быть, использовать собак из изнанки?» — высказал предположение Михаил Фридрихович. «Среди нас много талантливых людей по части того, чтобы создать что-то. И еще больше таких же, но по части того, чтобы сломать что-то. Но вот искорей и искателей у нас вообще нема». Михаил Фридрихович, принимавший участие в нашем совещании, несколько задумался. «А если не так?» – спросил он. «Федя, а если просто поискать кого-нибудь с похожими талантами среди наших людей? У нас здесь 163 человека. Не думаю, что совсем не найдется никого, кто способен это сделать». «Замечательное предложение», — вставил Юрий Трофимович. «Пожалуй, если мы уже и начали делать все наши дела коллективно, то нам следует более тщательно изучить собственные возможности. Миша, как скоро ты сможешь вообще опросить всех людей? И как скоро мы поймем, что среди них есть те, кто нам нужен? Или что среди них нет того, кто нам нужен?» «Я думаю, что на это уйдет как минимум пара дней», — развел руками Михаил Фридрихович. «Егор, а ты что скажешь?» «Я думаю, что мне снова следует попытаться использовать, так скажем, свои способы наблюдения за пространством», — сказал Егор. «Но ты ведь понимаешь, что площадь, которую нужно обшарить и вообще хоть как-то осмотреть, будет очень огромной. Настолько огромной, что это все равно, что искать иголку в стоге сена». Мы снова принялись размышлять. «А что, если искать не конкретно этого человека, а что-то связанное с ним?» — спросил Михаил Фридрихович. «Он же ведь известен тем, что делает какую-то дрянь. Варит порошки или что там такое. Что, если попытаться каким-то способом найти его адскую кухню, лабораторию или что там еще? Искать какое-либо помещение — это не то же самое, что искать человека, который может спрятаться где угодно. В конце концов, лаборатория — это помещение, и оно должно быть достаточно большим». «А вот это, похоже, цельная мысль», — кивнул Петр Людвигович. «А когда мы найдем лабораторию, то, возможно, сможем применить мой метод поисков. Я это говорю к тому, что там наверняка будет множество его вещей, по которым сможем его найти». «Хорошо», — кивнул я. «Тогда я так полагаю, что для поиска нам нужно будет немного той гадости, на которую он подсаживает людей. С этим делом нам очень охотно поможет наше МВД и все остальные структуры, после чего нам как-то нужно будет придумать способ, по которому мы сможем вычислить склады с этой дрянью». «Тогда давайте для начала определим способ, с помощью которого можно будет ее найти», — вслух предложил Егор. «Самым простым способом, на первый взгляд, кажется призыв адских гончих. Эти твари очень хорошо чувствуют запахи. Если у нас будет их некоторое количество, то думаю, что мы сможем найти все следы этого порошка. Вопрос будет стоять только в том, найдется ли у нас достаточное количество людей, которые будут способны заниматься поиском. То есть, просто людей, которые способны будут двигаться с той же скоростью, с какой бегают эти собачки». «Навскидку могу сказать только, что перемещаться как молния у нас может Прохор», — вставил Михаил Фридрихович. «Насчет остальных я пока не знаю». «Вполне возможно сделать специальную обувь с печатями, которая позволит нашим людям поддерживать очень большую скорость», — предложил Петр Людвигович. «Мы ведь уже несколько раз использовали такой способ, и он очень хорошо себя зарекомендовал, по крайней мере...» «И сколько примерно людей мы сможем выставить?» Снова возникла некоторая пауза. Все сосредоточенно пытались найти выход из положения. «Нужно снова проводить опрос населения», — развел руками Михаил Фридрихович. Я забарабанил пальцами по столу. Получалось, что все упирается в количество людей, которых мы сможем использовать для нашей цели, и, похоже, вопрос только в количестве людей. Если оно будет небольшим, то придется делить поисковую площадь на сектора, а если... В общем, в любом случае нужно будет искать как можно больше людей. «А что если нам...» — начала Елена Максимовна, но замолчала, уйдя в себя. «Герр Майер, как много вещей вы сможете зачаровать на скорость?» — спросил я. «И насколько быстро сможете это сделать?» «Я думаю, что смогу создать около десятка вещей», — сказал немец. «Потрачу несколько дней». Сроки вполне были терпимые и вполне адекватные. Но что-то подсказывало мне, что в этой ситуации нельзя медлить. «А что, если к этому делу подключить наше родное МВД и вообще всех служивых людей?» — поинтересовалась Аня. «Ограниченное количество собак», — сказал Егор. «Я смогу призвать только ограниченное количество этих псов. И следует учесть, что мы и так изрядно проредили их поголовье». Снова воцарилось молчание. Собаки, псы, поиски. Что-то мелькает на краю сознания, но пока не могу понять, что. Точно! Как же я забыл о том, что есть лучшие специалисты по поискам? Почему правительство до сих пор не привлекло их? Если Арзет – лучшие лекари, то хунды – лучшие ищейки. «А что, если нам к поискам привлечь хундов?» – спросил я. Люди за столом переглянулись. Аня буквально просияла, переглянувшись с Егором.